трагедия в Восточной Германии. Размеры угрозы, нависшей над Восточной Германией, яснее, чем кто-либо другой, видел начальник генерального штаба, генерал-полковник Гудериан. С тех пор, как после покушения на Гитлера 20 июля на него была возложена ответственность за весь Восточный фронт, он с необыкновенным упорством, энергией и гражданским мужеством пытался создать необходимые предпосылки для отражения русского штурма. И винить его за неудачу, конечно, нельзя. Он ничего не мог поделать с Гитлером, который в своей стратегической концепции стремился во что бы то ни стало отыскать нужный ему для продолжения войны гласис и вырвать инициативу из рук противника на Западе. Сноска. Гласис – земляная пологая в сторону противника насыпь впереди наружного рва укрепления. Здесь имеет фигуральное значение. Конец сноски. С отчаянием игрока Гитлер пожертвовал ради этой бессмысленной затеи все силы и резервы, в которых так нуждался Восточный фронт. Таким образом, он стал основным виновником трагедии на востоке Германии. Интересно, что население этих областей чувствовало себя в безопасности вплоть до самого последнего дня. Летнее наступление русских было остановлено на границе. Удар по Восточной Пруссии был отбит с большими потерями для противника. Призыв к защите Отечества вызвал в сердцах народа горячий отклик. В невыразимо трудных условиях в тыловых районах сооружались окопы и противотанковые заграждения, строились полевые укрепления. Создание фолькштурма внушало уверенность в собственные силы. Это объясняется тем, что люди не знали истинного положения на фронтах. Они привыкли слышать только заверения гаулейтеров и рейхскомиссаров по организации обороны. Мероприятия по эвакуации, как якобы ненужные, были запрещены. Все были уверены, что непосредственной опасности нет. Пробуждение было ужасным. Во многих населенных пунктах ничего не подозревавшие люди были застигнуты советскими войсками врасплох. Русские буквально упивали свои победы, а перед ними катилась волна ужаса и панического страха. Только теперь оживились дороги Восточной Германии. Несмотря на жестокий холод, население пыталось бежать, унося с собой свое имущество. Многие колонны беженцев были смяты и уничтожены русскими. Другие, после нескольких недель ужасных скитаний, также оказывались в руках русских где-нибудь между Вистой и Эльбой. Когда путь отступления на запад вдоль берега залива Фришесгаф был пригражден выходом русских к Эльбингу, колонны беженцев двинулись по льду залива и, понеся большие потери, вышли на косу Фришенерунг. Под ней, под обстрелом авиации и артиллерии противника, бесконечный поток беженцев устремился на запад через низовье Вислы, Западную Пруссию, Померанию, Мекленбург и Шлезвиг. Но и этот путь отступления в начале марта был перерезан ударом русских на Померанию. Для спасения оставался только один путь – море. С самого начала этого великого бегства все военные торговые корабли были брошены на эвакуацию беженцев из Кёнигсберга, Пиллау, Данцига, Готенхафена, Хеля, а позже и из портов Померании. На суше было не лучше. По дорогам между Одером и Эльбой шли сотни тысяч людей. Поэтому Дениц, ставший 30 апреля преемником Гитлера, продолжал оттягивать конец войны, чтобы дать возможность беженцам и отступающим войскам уйти за линию фронта западных союзников. Однако некоторых из них американцы не пустили на занятую ими территорию за Эльбой. Трагедия Восточной Германии не закончилась капитуляцией. Поляки и чехи с согласия союзников насильственно выгнали всех оставшихся немцев из своих домов и потребовали их выселения в и без того переполненную народом и сильно сократившуюся территорию, оставшуюся от прежней Германии.